Глава 9. Убийство. 824 М30. Лохос, Олимпия. Брат, они чудесны! Восхитилась Калифона. Балкон ее покоев, поддерживаемый ступенчатыми консолями, сильно выдавался из боковой стены дворца, и с него открывался прекрасный вид на плато Стратиотов. Внизу, на изящно вымощенном декоративной плиткой парадном плацу, собралась армия Лохоса. Выстроившиеся квадратами отряды солдат ждали, когда для смотра войск явится Домекас, а между ними в холостом режиме урчали двигателями 3 дюжины боевых машин, созданных по проекту королевского воспитанника. На бронированных корпусах красовались свежие эмблемы, а широкие гусеничные траки вибрировали от мощи моторов. «Ерунда!» — без ложной скромности отмахнулся Пертураба. Он знал, что способен на большее. «Я сделал, что мог, из того, что имел здесь. Они лучше, чем паровые сухопутные корабли других городов», — уточнила девушка. «Спасибо», — произнес молодой человек, искренне польщенный. Сводная сестра была одной из немногих, чье мнение его действительно заботило. «Они принесут нам победу. Победа откроет больше ресурсов, что позволит создать машины лучше, и они приведут к... новым победам», — закончила Калифона, положив ладонь на его руку. Головой она едва доставала брату до локтя, поэтому пришлось приподняться. «Ты уже не раз показывал себя в битвах, и отцу давно следовало разрешить тебе с твоим блестящим умом заняться стратегией. Но все же я должна спросить, и поверь, вовсе не для того, чтобы обидеть тебя или позлить, ты правда считаешь эту войну разумной?» Лишь она одна могла открыто задавать подобные вопросы, не страшась рассердить брата. Необходимость потакать взрывному характеру Пертураба ее утомляла. «Кардис нападет на нас, а их недавние демонстративные выступления против Союза наводят на мысль, что произойдет это очень скоро». «За их словами не обязательно кроется агрессия», — предположила девушка. Внизу закричали опционы и декурионы, приветствуя Домекаса, спускавшегося на площадь по застеленной толстым ковром лестнице. По двору, отражаясь от стены, поднимая стаи испуганных птиц, разлетелся громовой топот начищенных до блеска сапог. Калифона отошла от балюстрады и направилась к ложу у стены, где под навесом из разноцветного шелка были расставлены кушанья и напитки. Девушка окунула в жидкость пробоотборник, очередное изобретение приемного брата, и сверилась со шкалой. Убедившись, что вино не испорчено и не отравлено, она убрала прибор и наполнила кубок. «Вы выбрали опасный путь, если мы атакуем...» Дочь тирана пожала плечами. «Когда мы атакуем, Калифона?» — поправил ее Пертураба. «И ты меня не переубедишь. У Домекаса уже руки чешутся». «Хорошо, когда?» «Завтра ты ввергнешь всю Пеликонтию в войну. И пойдет она отсюда. Больше никто не будет доверять нам. О любых союзах можно забыть». «Только если мы проиграем», — парировал он, — «а этого не случится. В Кардисе находится единственный крупный источник меди на континенте. Его захват позволит мне создать машины куда более мощные, чем эти броненосцы на площади. Представь, что все наши солдаты вооружены не винтовками, а молниевыми пушками. Как тебе? Броня станет бесполезной. Стены многих городов устареют в одночасье». «Сначала Кардис, а дальше что?» — поинтересовалась Калифона. Пертураба уставился вниз, где правитель Лохоса бродил между рядами бойцов, изучая их униформу и снаряжение. Технически все они были солдатами Домекаса, но его собственнические повадки раздражали будущего примарха. «Есть и другие вещества, которые можно превратить в еще более могучее оружие», выдержав паузу, продолжил Пертураба. Он тщательно подбирал слова, неуверенный, как много стоит говорить. «Вещества, способные к делению, очень редкие. Древние люди опустошили недра планеты почти начисто, но особенно их интересовали именно такие расщепляющиеся элементы. Если я соберу их достаточно, то построю оружие столь огромной силы, что оно навсегда покончит со всеми войнами на Олимпии». «Правда?» — игриво воскликнула Калифона. «Какой же ты умный!» Погружаясь в собственные мысли, Пертураба становился глух ко многим проявлениям человеческого общения, включая юмор, если только ему не казалось, что его пробуют осмеять, и тогда уже просыпался его крутой нрав. Сам он к шуткам прибегал редко и использовал их как оружие в тщательно спланированном наступлении. А сейчас он говорил серьезнее некуда. «В погребенной библиотеке я узнал многое, что и тебе пригодилось бы». «Тебе так нравится копаться в старых развалинах. 7 лет уже. Пора найти новый повод для гордости». «Ты слишком легко от этого отмахиваешься». Пертураба все еще наблюдал за Домекасом. «Прочти книги, которые я там нашел». «А кто сказал, что я этого уже не сделала?» С напускной застенчивостью пролепетала девушка. Брат наконец повернулся к ней лицом. Калифона губами сорвала ягоду с виноградной грозди. «Знания, которые ты принес из города, перевернули всю нашу жизнь, и любому в здравом уме следует их прочитать». Пертураба довольно улыбнулся. «Да Меккасу не по душе умные женщины!» Он никогда не называл тирана отцом. Калифона состроила беззаботное личико. «Не ты один в нашей семье любишь секреты, хотя до тебя нам, конечно, далеко». Пертураба задумался. «Дворцовая жизнь воспитывает некоторую сдержанность. Возможно, ты думала, что я по своей натуре легко тут уживусь, но она, напротив, лишь еще больше отдаляет меня от вас». Калифона швырнула виноградину в голову приемного брата. «Знаешь, в чем твоя проблема, а? Ты просто образчик всех наших худших черт, замкнутый, скрытый и высокомерный параноик». Она говорила правду, но безо всякой злобы, и только ей он позволял себя называть Во. Никто другой не рискнул бы сокращать его имя. Пертураба сдержанно улыбнулся сестре. Из всех родственников при дворе только с ней у него завязалось нечто похожее на дружбу. Их свели вместе общие беды, но с его недоверчивостью, не знавшей исключений, истинная близость оставалась маняще недоступной. Оба втайне сожалели об этом и мечтали о настоящей теплоте, но не могли ничего поделать. Как и всем в Лохосе, им оставалось лишь играть свои роли в великой трагедии жизни. «Получается?» — спросила Калифона, с притворным безразличием разливая вино. В огромных руках Пертураба ее кубок сошел бы за наперсток, поэтому она наполняла другой, покрупнее. Такой вполне сгодился бы в качестве бадьи. «Конечно, у меня есть верная стратегия. Домекас полагает, что я делаю это на благо Лохоса, но он ошибается. Дело тут не в одном городе. Я иду на войну ради всей Олимпии. Есть ведь и другие миры, Калифона. И пока мы разделены, мы уязвимы. Что если вернутся черные судьи или нагрянет кто-то другой? Мы должны быть готовы». «Черные судьи — всего лишь легенда, выдумка жрецов», — сказала она. «Темные братья богов. Говорят, в обмен на кровь молодых они присматривают за нами. Ты не хуже меня знаешь, что они не выдумка, и они давно запаздывают с визитом. Калифона пожала плечами. Мне хочется думать о них, как о чем-то нереальном. Думай, как хочешь, но ты не можешь отрицать их существование. Пертураба отошел от балюстрады и взял со стола свое вино. Но даже если ты докажешь обратное, то уверен согласишься, что лучше быть готовыми выступить единым фронтом, на всякий случай. «Ты грезишь о недостижимом, брат», — сказала девушка. «Ты могуч, но черные судьи раздавят тебя. Даже будь на твоей стороне все города и сатрапии Олимпии». «Как знать!» Пертураба кивнул и опустошил кубок. Его сосуд был в пятеро больше сестринского, но сколько бы он ни пил, алкоголь на него никак не действовал. «Лучше грезить и проиграть, чем цепляться за этот пагубный статус-кво. Я чувствую, что создан для чего-то большего, чем наша ничтожная Олимпия». «Кажется, ты начинаешь верить в собственную легенду?» «Дорогая моя сестренка, я ни секунды не верю, будто я дитя богов». Он поднял голову и посмотрел на границу навеса. Из труб заводов к небу тянулись столбы дыма. Где теплый воздух встречался с холодным, они опрокидывались, отчего верхние слои атмосферы оставались чисты. А за бесподобной синевой он различил тошнотворное кружение звездного вихря и дерзновенно уставился на него, словно наперекор зловещему присутствию. «Но я не с Олимпии, это точно!» «Ладно», — сказала Калифона, подводя черту под их спором, и подняла кувшин. «Пусто! Сколько же ты пьешь? Принесу-ка я себе еще вина!» Пертураба собрался подниматься. «Давай я!» «О, нет!» Девушка расплылась в улыбке. «Обойдемся без галантности. Тебе завтра предстоит битва. Так что позволь сделать это мне!»